Глава 34. Ария. А вот и ты. Стражники еще не успели найти имя Никиты, когда сквозь марево прохода с той стороны выглянула Ария. Девушка-дварфка была одета в изящное зеленое платье, которое при ее плотной фигуре смотрелось неожиданно откровенно и обворожительно. Никита так вовсе чуть не лишился дара речи, и лишь рука Виктории, лежащая у него на лопатке, позволила ему сохранить самообладание. «Ария Мастерс». Племянница хозяина наконец заметила, что Никита не один, и представилась Виктории. При этом она взглядом окинула ее комбинезон, и было видно, что оценка гостей сразу же скакнула на пару пунктов вверх. «Виктория Гейбс». Спутница Никиты вежливо склонила голову, и сразу после этого они втроем прошли за ворота. «Это в знак благодарности твоему отцу». Парень, воспользовавшись случаем, решил избавиться от купленного за сумасшедшие деньги подарка. «Чай?» Дварфка не увидела в переданном ей пакете ничего особенного и просто молча приняла его и тут же куда-то спрятала. Хотя, казалось бы, как это можно было провернуть при ее обтягивающем платье? Но ведь смогла. В этот момент в проходе появились новые гости, и Ария тут же убежала к ним навстречу. Похоже, роль гостеприимной хозяйки в семье Мастерсов сегодня досталась именно ей. Впрочем, Никита с Викторией не обратили особого внимания на исчезновение Арии, а принялись оглядываться по сторонам, с интересом изучая, что их окружало. Вечеринка представляла собой своеобразный фуршет. Правда, в немного милитаристском ключе. Бассейны во дворе залили чем-то горючим, и теперь пламя как будто лежало на воде и освещало происходящее. Многочисленные гости, словно участники неизвестного Никите танца, переходили друг от друга, сбиваясь в небольшие кучки, что-то быстро обсуждая и перемещаясь дальше. «Вино, мясо!» Молодой дварф в форме официанта подошел к новым гостям поближе и указал им на стойку с рядами рогов, заполненных чем-то алкогольным, и на мангалы, где роль шампуров играли тонкие, изящные лезвия шпаг и мечей. «Спасибо». Никита вежливо принял для себя и Виктории по рогу с вином, а от шашлыка, опасаясь порезаться, пока решил воздержаться. «Как, говоришь, тебе удалось познакомиться с дварфами?» Спутница парня, видимо, рассмотрела все, что хотела, и решила перейти к вопросам. Никита отметил про себя, как ловко Виктория сделала вид, что они обсуждали эту историю. А ведь он только разок вскользь упомянул об этом. Впрочем, учитывая, что за девушкой кто-то охотится, решил парень, неудивительно, что она пытается все выяснить вот так вот из-под тишка. «Случайность. Сначала столкнулись на улице, потом Даррен Мак решил через меня подарить Климбу свою утку». Парень попробовал описать свои приключения в двух словах, но все получилось довольно сумбурно. «Кстати, ты знаешь, кто здесь вообще собрался?» Никита постарался незаметно обвести рукой дварфов, в компании которых они оказались. Учитывая, что пока к ним никто не подходил, обсуждать хозяев за их спиной — это единственное, что им оставалось. «Ты пришел туда, где никого не знаешь?» Кажется, Виктория была крайне удивлена вопросом парня. «Ну да, но мы в этом городе вообще недавно. Я, в принципе, тут никого не знаю, кроме тебя, Климба, Даррена Мака и подмастерья Доу». «Да уж, никого». Виктория ехидно хмыкнула, но потом все же решила говорить серьезно. «Ты слышал про конфликт Мастерса с нынешним старейшином Дварфой Волосом?» «Только то, что он есть». «Что ж, тогда расскажу в двух словах о его причинах. Семья Волосов вела за собой Дварфов Никса уже долгое время, пока 40 лет назад в город не пришел дед нынешнего главы семейства Мастерс. Он сказал, что дварфы, которые из мастеров оружия превратились в банковский клан, стали больше похожи на гномов, чем на своих предков. Собственно, с этого все и началось. Те, кто были за стабильность, поддержали Волоса. Кто хотел снова заниматься природным ремеслом дварфов, признал лидерство Мастерсов. И за 40 лет ничего не изменилось? Многие из родни Климба были как будто случайно убиты, но, тем не менее, позиции его сторонников сейчас сильны, как никогда. Видишь того дварфа с черной бородой? Это Глор Кайзенс, глава семьи, что делает лучшие доспехи в Никсе. Куча рыжих дварфов справа от него — это род Соберсов. Они специализируются на деревянном оружии. Деревянное? Разве это серьезно? Никита не удержался от вопроса про себя, больше удивляясь тому, насколько хорошо, оказывается, Виктория разбирается в иерархии и отношении внутри общества дварфов. Серьезно? А с каким, по-твоему, оружием секты начинают обучение своих адептов? Деревянные шесты. Многие подмастерья настолько привыкают к ним за десятилетия тренировок, что потом, даже перейдя на новый уровень, все равно оставляют их в качестве основного оружия. И тогда это будут уже не просто деревяшки, как ты подумал. Стальное дерево, заговоры, кровь мастера. Стоимость такого посоха может дойти до десятков тысяч золотых. В общем, Климбу очень повезло, что рыжие приняли его сторону. Рыжие — это соберсы. Да, только не вздумай их вот так в лицо назвать. Виктория покраснела от осознания того, как только что подставилась на чужой территории, но быстро взяла себя в руки и продолжила рассказ. «Еще обрати внимание на вон ту группу дварфов». Никита проследил за взглядом своей спутницы и принялся разглядывать дородную дварфку с короткими фиолетовыми волосами, за которой с приоткрытыми от восхищения ртами следовало с два десятка молодых и не очень поклонников. «Это Норна Кунс, мастер гравировки», — пояснила Виктория. «Вообще, в основном, всей работой в их семье занимаются ее сыновья. Но когда требуется создать что-то именное, то это только она сама. За то, что она лишь осмотрит твое оружие, многие готовы платить сотни монет». Не знала, кстати, что она решила перейти в лагерь Мастерса. Похоже, этот Климб на самом деле пользуется уважением среди своих. «А откуда ты столько знаешь о жизни дварфов?» Никита с восторгом слушал рассказ своей спутницы, но какие-то неясные подозрения не могли оставить его в покое. «Их все знают», — Виктория широко улыбнулась. «Это же городские легенды. А еще я работаю в секретариате нашей секты, и одной из моих задач является систематизация информации наших агентов». «А ты не выдала мне какую-нибудь тайну?» Никита почувствовал себя жутко неудобно, задавая этот вопрос. «Ха, нет». Виктория расхохоталась, привлекая внимание стоящих поблизости дварфов. «Конечно, нет. Все, что я тебе рассказала, это из открытых источников. А тайны? Их выдать я бы просто никак не смогла». С этими словами девушка закатала рукав и показала расположенный на запястье странный символ, похожий на спутанного проволокой ворона.